Я хотел бы предложить для нашего размышления место Священного Писания. Не сомневаюсь, что оно вам известно, вы знаете его наизусть. Это слова святого апостола Павла, которые он сказал в первом послании Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот такое место Священного Писания. И я знаю определенно, что все вы знаете это место наизусть. Оно, мне кажется, стоит на перекрестке всех дорог. Но всегда мы это место читаем и всегда повторяем, по крайней мере, мне так представляется. В любом случае, если даже и редко кто повторяет, но всегда, всегда слышит такое место. Итак, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Много вопросов здесь встает. Вникать в себя. Кто же может вникать в себя больше, чем я, если говорить за меня? Вы меня можете читать только по поверхности. Я в себя вникаю, по крайней мере, могу вникать только я досконально. Равно как и за вас, никто не может сказать, вот вы себя лучше знаете. Зачем же апостол Павел говорит «вникай в себя»? Почему? Прежде всего, потому что мы обязательно должны контролировать себя, в чем-то останавливать себя, где-то собою не быть довольными. Не всегда у нас успех, какой бы мы хотели. И причины надо найти, почему у нас нет успеха. И я вот еще хочу сказать. Вникать в себя и в учение не потому что только лишь, чтобы возрастать, хотя и это верно, но так поступая, прежде всего, себя спасешь. Это удивительно. Себя спасешь. Что, ты не спасенный, что ли? Себя спасешь, если будешь всегда вникать в себя и видеть свое состояние подлинное. Я был недавно в одной квартире, ночевал там, ну и малыш попросился у мамы гулять. На этаже жили они. Мама говорит, ну иди, сыночек, полчаса погуляй в песочнице, в песочек поиграйся, ну и домой. Он берет свое ведерочко, совочек, оделся, а потом перед дверью, перед выходом, сложил это все, совочек положил ведерочко, ведерочко поставил у порога, снял шапку и молится. «Господи, благослови меня погулять, чтобы я ни с кем не подрался, чтобы собаки не покусали. Аминь». И одевает шапку, открывает дверь и потихонечку по одной ступеньке стал спускаться. Я у мамы спрашиваю, «Это ты его так научила?» «Нет», — говорит, — «папа его, зачем бы не выходил из дома, с буханкой хлеба купить или еще что, мусор вынести, обязательно перед дверью помолиться Богу». И вот сыночек подражает папе. Я думаю, как хорошо, что сынок подражает. Есть, есть в чем подражать, как хорошо. Вникай в себя. А чему подражают тебе дети? Вникай в себя. Вот какие дети, такой и ты. Вникай в себя, вникай в себя. Вот мы иногда детям говорим, детки, детки, вы же сегодня ничего не читали. Вот как-то и молитва ваша такая нескладная. Прежде всего, а детки смотрят, как мы читаем. Как мы читаем, насколько прилежны. И подражают нам в том или в другом. А дети копируют нас. Порой буквально копируют. Девочка собрала все куклы, я эту семью хорошо знаю. И вот, деточка, сколько вот ты кукол-то, детишек ты собрала, и всех качает, что-то приговаривает. Ой, как много у тебя. А она? Сколько Бог дал? Ну и ладно. Вы думаете, она сама придумала такое? Думаю, что нет. Конечно, не сама. Копируют и подражают. Я помню, года-года назад я был у нашего брата в Харькове, ночевал. Его детки, старшему, когда еще был такой лет 6-7, и вот они устраивали собрание. И вторая девочка устраивает своих кукол там на собрании, чтобы они слушали. Мы начинаем собрание, а она, да подожди, еще не все, еще не... Многодетным не грех и опоздать. Вы думаете, он сам придумал? Дети копируют нас. Копируют нас. Это как в зеркало посмотреть. Чего слышат дети от папы, мамы. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Я вот что хотел бы, чтобы мы вникали в себя. Скажите, служение нести легко или тяжело? И скажу вам, кто скажет очень легко, тот никогда не нес служение. Служение нести очень тяжело. Это не ноша, если под ней не устаешь. И это нормально, когда мы устаем. Отдохни и опять иди. И это нормально. Ношу нести всегда тяжело. Только как мы несем, это другой вопрос. Я хотел бы обратить внимание, нам все время приходится с людьми встречаться, все время о чем-то разговаривать, что-то внушать, с чем-то не соглашаться, что-то объяснить, как-то отреагировать на то, что мы слышим, одобрить в чем-то, с кем-то помолиться вместе, поправить в чем-то, и все время в напряжении. И вот один из эпизодов жизни Моисея я хотел бы вам и предложить. Это записано в 18 главе 2 книги Моисея, Исход. Вот встреча Иофор, священник языческий, мадианский, и Моисей, зять и тесть, встретились. Моисей поклонился, вел его в шатер и стал рассказывать. Здесь не рассказывается всей подробности, как Моисей построил разговор. Сказано, стал рассказывать о всех трудностях, которые Моисей встретил на пути. И о всех путях, как Господь вывел. Но вы согласитесь, можно ведь рассказывать по-разному. Можно рассказывать так. Иофор, тесть мой, за трудное дело я взялся. Бог поручил мне, и я несу. А сколько неблагодарностей! Иногда даже камнями хотят побить. И знаешь, что не сделаешь, все не так. Вот Бог указал мне маршрут, вот так идти надо. А там тупик. А сзади фараон с войском наступает. А народ говорит, что ты делаешь, Моисей, куда ты завел нас? Как будто бы я избрал маршрут. Ведь я же самостоятельно не имею права на выбор. Куда Бог мне определит, туда я и веду народ. Я знаю все эти пустыни. Я твоих овец спас здесь. Все знаю. Но ведь... Не по своему желанию я выбираю маршрут. Бог мне указывает, а народ все время меня винит. Лучше бы нам умереть там, в Египте. Зачем ты вывел нас, чтобы здесь пасть костьми и прочее, прочее. И все время не так, все время не так. Да-да-да, конечно, Бог вывел нас и чудными путями нас провел. И даже тогда... Когда войско фараона пало, чему мы были свидетели, и все время израильский народ, то дай воды, то а где же нам кушать, то манна невкусная, то мясо дай. И ты знаешь, что иногда Даже собирались побить камнями. Но Бог меня охранил. Мог бы он так рассказать? Это была бы правда. Я это хотел сказать. Он бы нигде не солгал, но это была бы истинная правда. А рассказывал ли он так? Если бы он так рассказывал, тогда бы Иофор вышел из шатра и сказал бы: «Воистину я сегодня узнал, что зять мой велик!» И жертву принес зятю своему. Он же языческий священник-то. А Моисей не так рассказывал. Он о всех трудностях рассказывал, но так рассказывал. А вы догадайтесь, как он рассказывал. Иофор выходит из шатра, а мы не слыхали, как он рассказывал. Выходит Иофор из шатра и говорит: «Теперь-то я узнал, что Бог велик». И жертву Богу принес. Скажите, как он рассказывал? Свои трудности он и не скрывал, трудности. Милый Иофор, стоит нам только вступить в трудности, какие бы они ни были, и Бог торопится мне навстречу. Народ хочет кушать, посылает манну. Народ захотел мяса, прихоти. Ну, и это Бог удовлетворяет. Трудности с водою. Кстати, с водой это проблема. Около 3 миллионов людей вышло, а крупный рогатый и мелкий скот, вы можете себе представить, сколько там, да? Чтобы всех напоить, чтобы и все были довольны, а? А тут вдруг соленая вода, или там вообще и даже соленой нету, из скалы воду извлекли. Много воды надо, очень много. Много пищи надо, очень много. И все время проблемы, проблемы. А он все время Бога величает и Бога величает. И вот Иофор, он, повторяю, священник языческий. И он бы Моисею мог жертву принести и Моисея, зятя своего, прославить. Но когда вышел Иофор с шатра своего, он Бога прославил. Смотрите, как говорит Иофор. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я», что он узнал? Что зять хороший? Нет. «Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносили нас над израильтянами, и принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу». Первый раз в жизни своей языческий священник приносит Богу жертву, Богу израильскому, Богу живому. О, милые, очень много значит, как мы преподносим в наших шатрах или в шатрах наших братьев и сестер, когда мы встречаемся с ними и беседуем, как мы преподносим трудности или все вопросы, которые нам приходится встречать. Ведь можно преподносить по-разному. Можно так преподносить, а вот меня никто не понимает. Я столько тружусь, а вот хоть бы доброго слова так вот дождаться, никогда не дождешься, столько неблагодарных. И Иофор скажет: «О, велик Моисей!» Оно нет, велик Бог. И на трудную долю свою, как видно, Моисей не жаловался. Вы помните, однажды, когда только лишь Моисей вышел из Египта с израильтянами, и первая сама жалоба: «Ты вывел нас! Куда ты вывел нас? Неужели ты не знаешь, что там тупиковая ситуация, мы попали, и нас сейчас перебьют?» Что Моисей сказал? «Не бойтесь! Вы увидите крепкую руку Божью!» Это так Моисей сказал. А сам что делает? А сам забегает в шатер свой и вопиет к Господу: «Господи, что же мне делать? Что мне делать? Выхода никакого нет». Помните, когда Бог сказал Моисею, что ты вопиешь ко мне? Значит, вопиял. Значит, Моисей вопиял к Богу. Когда? Тогда, когда израильский народ не слышал этого вопля. Он в своем шатре вопиял. Да, вопросы есть, вопль к Богу есть. Да, непонятности, да, и поплакать есть о чем. Беда, беда, Господи, случилось, что мне отвечать народу, я не знаю. А Бог не открывает планов своих. Когда указывал, куда идти, Моисей не знал. Он только понимал, что Бог прославится, Бог выведет из трудной ситуации. А как выведет, он не знал Моисея совершенно, и Бог скрывал окончательных планов своих. И что ты вопиешь ко мне, значит, Моисей вопиял. Но как хорошо, что этот вопль не слышал весь народ. Вы можете себе представить, если бы Моисей сказал так? Ну что вы меня обвиняете? Не Бог ли повелел мне привести вас сюда? К Богу обращайтесь, а не ко мне. Вы понимаете, как это бы выглядело бы? Я сам не знаю, что мне делать. А дальше что? Что бы дальше было? Отчаяние жуткое. А Моисей не знает, что делать, но говорит, завтра увидите. Дает надежду, а сам не знает, что будет завтра. Убегает и кричит, Господи, что же делать? А Господь говорит, что ты вопиешь ко мне? Иди. И дальше раскрыл свои секреты. У Бога тоже есть свои планы, которые он не сразу открывает. Я хочу сказать, нам нужно вникать в себя и в учение. Вот когда нам тяжело, не раскрывайте свои трудности перед нашими братьями и сестрами. Спрячь свои трудности, а расскажи только о величии Божьем. Это ты расскажи. Расскажи и всех ободри. А сам, что непонятно, наедине поплачь, и чтобы только никто и не видел. Вот я об этом и хотел сказать. Это, милый, это очень важный вопрос в нашей жизни. Нагрузка всегда очень серьезная. Очень серьезная. Я скажу вам, иногда бывало так, что вся церковь довольна, и все вот так вот в приподнятом таком настроении, а приходится иногда просто скрывать всех трудностях, которые приходится встречать. И скажу вам, нам, как пастырям, как пресвитерам, как служителям, просто необходимо нести все бремя, которое ложится на церковь. Просто необходимо нам нести это бремя. Я помню, самое тяжелое для меня было, скажу вам, когда в 69-м году я тоже нес пресвитерское служение. В 69-м. Но знаете, как-то так вот получалось, я... Ну, как бы разъездной был, по всей стране ездил. От Дальнего Востока, ведь везде надо было и советы организовывать, и азиатские, и сибирские, и уральские, и там, ну и прочее, прочее все дело. А потом я как-то сказал, Господи, мне бы очень хотелось когда-нибудь быть пресвитером церкви, чтобы никуда не разъезжаться, знаете, как вот иметь свой уголочек и смотреть, как растут дети Божьи, вот так из дома в дом подойти, поговорить, а то ведь все из города в город, из города в город, вот так вот и опять дальше и дальше и дальше, и никогда на месте не остановиться. А когда в 69-м году освободился, 11 месяцев я был на свободе, ну, и самое трудное, знаете, что для меня было? Братья и сестры, где в следующий раз соберемся? Ну, по домам же собирались, и все молчат. Мне так не стыдно было второй раз. Так что ж молчите? Где соберемся второй раз? Спрашиваю. Мне бы это было мучительно. Для меня это было, наверное, самое тяжелое. Мне не тяжело было подготавливаться к проповедям, беседы проводить, это легче. А вот просить, ну где же нам собраться в следующий раз? И все молчат, и не один. Я говорю, брат, у вас можно, да так-то можно, но... Моя теща приезжает, она неверующая, ну вот на этой неделе не получается, а другие... Знаете, у меня и милиционер рядом живет, это все, это сложно, и, короче говоря, и не знаешь где, а ты должен народу сказать, вот там-то, там-то, следующий раз. Так что ж получается, и вот стоишь ты, и всех уговариваешь, и никто не принимает. Это тяжко. А что делать? А все равно ты несешь полноту ответственности, а к себе на него не пригласишь. Ты живешь на четвертом этаже, у тебя две комнатки всего. И вот ходишь по этим домам, где, как кажется, можно собраться. И вы знаете, в одном доме я зашел, мы побеседовали с сестрой, а я ей рассказал о своих трудностях. Вот как вот тяжело стоять, и вот я вот переживаю. Она говорит, брат Миша, твои трудности хочу с тобой поделиться. Знаешь что, ты спроси один раз, где? И когда все промолчат, всегда называй мой адрес. Ой, мне так хорошо стало, знаете, и, Господи, как жить-то хорошо. И вы знаете, бремя свалилось, братья и сестры, свалилось бремя. И мне совсем хорошо. И вот я объявляю, братья и сестры, где в следующий раз? Молчат. В следующий раз у Марии Колесник будет собрание. Все знают? Знают. Все. Сам думаю, боже мой, неужели завтра опять к ней? Вернее, следующее воскресенье. Опять. И хожу, ищу. Братья и сестры, где в следующий раз? Опять молчат. В следующий раз у брата Гаврила. А я уже договорился с ним. Думаю, так легче договариваться. А потом, знаете, выправилась. И ко мне уже подходит и говорит, а чего вы торопитесь? А ко мне когда? Я говорю, хорошо, когда к вам? А в любое время, когда вы скажете. А, думаю, слава Богу. И знаете, лёд тронулся. Как хорошо, что не дошло до того, братья и сестры, если члены церкви, то должны очередь создавать. Вы все должны служить имением там. Вот да не все. Кто желает, тот будет служить. А кто не желает, это не служение. Вот для нас, пастырей, недопустимо налагать ношу непосильную. Вникать во все решения. Вникать в себя – это вникать в решения. Это вот как ты думаешь обо всех, о всех ли ровно думаешь, какие решения принимаешь, все ли так, как подобает доброму пастору. Словом, проблем очень много. Вникай в себя. Вокруг себя. Правильно ли, правильно ли, правильно ли. Однажды один опытный брат, я его хорошо знаю, он пресвитер, заботливый, хороший. А там церковь, ну, большая была. И вот он говорит, братья, я скажу вам за одного юношу, который оплошал и вот нехорошо поступил, и хотелось бы ваше мнение узнать. И начинает рассказывать, молоденький еще, надо как-то поговорить еще с ним, не надо широко сразу же освещать пред всеми, как бы сохранить юную душу. А один говорит, нет, братья, нет места покрывательству. Надо строго казнить каждый грех. Пресвитер, ладно, братья, давайте мы о другом. Вот первоочередной у нас некоторые другие вопросы. И уклонился от дальнейшего разговора. В следующий раз собрались перед самым членским собранием. Ну так, братья, я хочу возвратиться к тому вопросу. Как с тем юношей мы поступим? Вот. Ну, такую же позицию занимают все, кроме одного, который считает, что строго надо, что бы кто ни сделал, строго надо. Пресвитер повершает того юношу, и оказался этот юноша сыном того самого строгого. А отец не знал раньше, что это сын его. Ну так вот, скажи, братик, засвидетельствуй, что ты мне рассказал. Он со слезами рассказывает о своих юношеских похождениях. Ну, ладно, выйди, мы порассуждаем. Все братья говорят, что молод он, совсем молод. Надо поговорить с ним, так помолиться. Все-таки хорошо, что признается, не надо на церковь. Но пресвитер отца спрашивает, ну а вы что скажете? Братья, в целом-то я знаю как, а вот с ним я не знаю как. Его понять можно. Ему самому теперь неудобно, что вот он требовал для своего сына. И все простили его, да там и не было ничего такого, ну, за что жестоко карать. Вот так. А он сам попросил у церкви, поддержите меня, братья и сестры, поведение мое нехристианское. И все восприняли его по-доброму. И так сердечно все прошло. Я не знаю, получил ли отец урок для себя, а может быть, таким он и остался, это другой вопрос. Я за другое говорю. Как хорошо, что пресвитер так аккуратненько подошел и сохранил душу молодую. Вникай в себя и в учение. Вникать в себя – это не значит только лишь личную жизнь, это значит во все вопросы, которые ты властен решать. Судьбоносные вопросы, которые решат твою жизнь на все время, на всю жизнь. И от нашего легкомысленного, но поспешного решения или неправильного толкования, или невнимательного исследования и поспешное решение, он может быть судьбоносным и поломает судьбы людей. Вникай в себя, потому что мы люди поспешные, мы иногда знаем хорошо, как за другими, но мы более симпатичны самим себе. И очень сложно судить себя. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. И вот так поступая, себя спасешь. Очень важно не приспосабливать учение к самому себе. Ведь любой текст Священного Писания, знаете, можно и оправдать Священным Писанием свои поступки, и можно и осудить другого Священным Писанием тоже поспешно. Ты спрашиваешь, ну зачем ты так резкий? Ну разве можно так... А сам Иисус Христос бить взял. Как он поступил там или еще что? Ну зачем ты сразу Иисуса Христа к себе в пример берешь? Ведь он же наводил порядок в своем доме. Помните? Дом мой, да? Дом мой. Сделали вот то-то, то-то с моим домом. Ну представьте себе, если бы в нашем доме кто-то устраивал свои порядки, разве мы... не прокинули все столы, которые поставлены вопреки нашему суждению, а? Если бы в нашем доме, так он распоряжался своим домом. Зачем же ты сравниваешь себя с Иисусом Христом? Это во-первых. Почему-то тебе на память не пришло. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Ну, целый ряд мест. Но сразу же гневливого Иисуса Христа, видишь ли, нашел. Здесь очень важно, аккуратненько нам поправлять себя как себя и ближних наших, потому что, когда мы поправляем ближних, мы берем ответственность на себя. А если не поправляем, вот таковы и мы. А если мы не поправляем тех, которых надо поправлять, так а кто же будет поправлять, как не пресвитер церкви, как не тот, кому вверено все это? И не надо бояться, если кто-то подходит к нам и спрашивает пояснение того или иного места Священного Писания, а мы не знаем как. Я, например, даже и радуюсь, когда я чему-то не знаю. В каком отношении радуюсь? Я боюсь тех, которые все знают. Потому что не может быть тех, которым все открыто, и у которых нет непонятных мест. Потому что в Библию Бог всю премудрость свою вложил. Моисей и то, когда подходит к нему и задают вопрос, а он-то знает, он сам писал эти законы, он говорит, побудьте у горы, у подножья, а я пойду вопрошу Господа. Он не стеснялся сказать, а я не знаю, пойду у Бога вопрошу. Насколько это украшает, когда мы чего-то не знаем и признаемся. И это ни в коем случае не уродует нас, а облагораживает нас. Но только лишь не надо на все, не знаю, не знаю, не знаю. Хоть попереживай, что ты не знаешь, хоть помолись вместе. Вы знаете, братья, я многого не знаю. Ну, например, как же я могу знать? А я восторгаюсь даже, когда я чего-то не знаю. Ну, например, первая книга Моисея, первая глава. И был вечер, и было утро, день один. Какой день один? Это ночь одна. И был вечер, и было утро, день второй. И был вечер, и было утро, день третий. И был вечер, и было утро, день пятый. Зададите вопрос, а как это? Я понятия не имею. Я хочу сказать, что если Бог говорит день, значит день. А как же день? Вечер и утро. А это не мое дело. Бог сказал, что это день. Вы знаете, я где-то просто с верой приступаю. Когда-нибудь пойму. Но в этом-то вся и красота. Кто-то скажет, парадокс какой-то в Библии написан. Некоторые обвиняют Библию, что она подделана по обстоятельствам, и давно ее переделали, чтобы она не противоречила. Так я хочу сказать, если кто-то переделывал, то первую главу бы переделал. А никто не дерзнул. Кто убавит или прибавит, того Бог покарает. И вот эта красота так и остается. Мне это нравится. Я и толкования не дам. А мне приятно, что день один, день второй, день третий. Хотя был вечер и было утро все время. Скажу вам, прелесть-то наша в том, когда мы находим наслаждение в Священном Писании, и это наслаждение, если нам удается передать окружающим, чтобы так же складно вмещалось и в сердцах слушающих, чтобы и молодежь, если полюбила Иисуса, полюбила читать Слово Господне. Скажу вам, больше радости, но совершенно и нету. И мы сразу готовы предупредить, миленькие, начинай читать Библию. Все, что у тебя не складно, отложи в стороночку, питайся той пищей, это как косточки. Не по зубам отложи, а питайся тем, что у тебя вмещается и что переваривается, и что тебе приятно. Так вот и питайся Святым Писанием. Итак, милые мои, когда входим в шатры, как Иофор вошел в шатер Моисея и вышел торжествующий, принес жертву Господу, я бы хотел, чтобы кто бы ни приходил в наши дома, выходил бы торжествующий и славили Господа всегда. Аминь. Thank you. Что он верный друг во всем.